Цитата. К несчастью, до сих пор нет истинного понимания этой мощной основы космического построения. Люди забыли, или, вернее, не хотят сейчас признавать великого космического значения любви. Материализм нашего века свел любовь на уровень физиологической функции. Любовь в наше время в лучшем случае понимается как явление психологическое. Но если бы вновь была осознана космичность любви, то в ней стали бы искать ее высшего проявления, пробуждение всех высших эмоций и творческих способностей. Именно в этом пробуждении и заключается главная цель, главный смысл любви. Любовь есть единая творческая сила. На высших планах бытия все созидается мыслью, но для оживления этих мыслеобразов необходимы два начала, соединенные космической любовью. Много непонимания нагромоздилось вокруг основных понятий двух начал. Много погрешили религии, и особенно христианское, против величайшего таинства космоса, умолением брака и унижением женщины, своим презрением к любви и провозглашением обета безбрачия или монашества этого духовного нищенства как высшего достижения духа человеческого. Это страшное изуверство оказалось тяжкими последствиями, среди которых умерщвление плоти явилось наименьшим злом. Вспомним все преступное лицемерие, все страшные половые извращения и преступления, которые были порождены этими запретами и осуждениями, идущими против космического закона. Письма Елены Рейх от 9 января 1935 года. Людьми современного развития великий космический закон притяжения или любви друг к другу начал, закон, на котором держится развитие жизни и строится вся жизнь космоса, низведен во что-то низшее, стыдное, по церковным понятиям даже греховное, и трактуется как слабость, которой всеми мерами следует избегать и которую разными способами надо подавлять. Но действие космических законов никто и ничто ни отменить, ни изменить не может. Космические законы нужно выполнять, или они ведут нарушителей к вырождению и уничтожению. Но так как освободиться от действия закона притяжения начал никто не может, то вследствие унижения женщины, вследствие умаления великого космического таинства, любовного слияния полов в браке, это притяжение друг к другу началу современного человека опошлено, проявляется в грубых формах только чувственного удовлетворения и ведет ко всем отрицательным явлениям современности, к нарушению супружеской верности, к падению нравов, к свободной любви, к конкубинату и развитию проституции и прочим язвам человечества, знаменующим его упадок и моральное разложение. Наблюдая жизнь современного человека, видим, что люди женятся и сходятся, руководствуясь самыми разнообразными мотивами, между которыми любовь занимает самое последнее место. Между тем только она одна оправдывает все, и разводятся и расходятся по самым пустячным поводам, ибо нет между ними того могучего цемента, который мог бы спаять их прочно. Великое космическое таинство, брак, превращен в простую сделку, в которой на первом плане поставлены интересы материальные или политические, и соображения честолюбивые или вообще эгоистические. Часто в современном браке любовь считается явлением нежелательным, на том основании, что если она существовала до брака, то вступлением в брак она якобы должна погаснуть и умереть, и тем доставить одной из сторон некоторое сожаление или даже страдание, тогда как если ее нет, то она может появиться, а если не появится, то заменится спасительной привычкой, избавит от тревог и волнений и даст спокойную и тихую жизнь. Таким образом, горению божественного огня любви люди часто предпочитают тление пошлости привычки, обнаруживая тем явные признаки наступившего морального разложения. Современный человек, вступающий в брак по любви, теперь так же редок, как белая ворона или белый слон.